Вы подумаете, как так, ведь айнцы и акаме не позволяли появляться ярым верующим, но остались и продолжают появляться те, кто верит в них. Это были не безумные фанатики или культисты, а простые разумные. Они просто верили и иногда молились, не было бесконечных молитв и обетов в их честь. Простая, возможно даже скромная, религия в пространстве колдовского королевства. И вы спросите, как такое могло произойти после всех тех реформ и нововведений, которые делал Айнс, а после и акиме. А все благодаря Архаону навеки избранному, который относится к новым слугам Назарика. Он был стауровневым непом из расы демонов. Когда он вместе с гильдией прибыл в новый мир, то уже остался один. Его и немногочисленных нип бросили одних их создатели, а он сам возглавил их, так как был единственным стауровневым персонажем во всем замке Рока. Гильдия отыгрывала роль злодеев и имела демонический сеттинг, а зарабатывала на жизнь ПК на низкоуровневых игроках. Поначалу они искали создателей, поклонялись им как богам и приносили кровавые жертвы в надежде на их возвращение. Однако шло время, а никто так и не приходил. Это привело их в отчаяние, и именно тогда Архан отрекся от создателей и совершил переворот. Те немногие, что еще были верны своим создателям, были убиты. Именно тогда начался их святой поход против внешнего мира и попытка его захвата. Попытка неудачная, так как после того, как основные силы, нападающие на Союз Агран, были уничтожены, их нашли агенты Назарика. Итог был предсказуем. Кацит лично вел новообразованную армию на приступ замка Рока. Лишь в тронном зале, где засели немногие высокоуровневые защитники, использовались силы Назарика, а не королевства. Архан был побежденный в цепях, принесен к Инзу. Именно тогда он увидел истинного владыку этого мира и поклялся в абсолютной верности, принеся как знак покорности мировой предмет гильдии. Он искренне верил и покланялся Айнзу, даже его особые способности изменились под стать новому хозяину. Однако долгое время ему не могли найти должного места и занятия, он все время ждал лишь приказа пойти в бой и принести своему владыке как дар боли и страдания его врагов. Однако его ожидание продлилось 2 столетия, но итог того стоил. Когда он, наконец, получил приказ, то был несказанно счастлив этому. Его фанатичная верность просто кричала о том, что он исполнит все в лучшем виде и оправдает ожидания владыки. А приказ был простой – собрать демонов, а после заселить и развить вулканическую планету Крик, которая непригодна для жизни большинства рас. Свою задачу он выполнил прекрасно, и уже через 20 лет колдовское королевство имело огромное количество демонов самых разных видов и корпус демоны Крига, который полностью состоял из безжалостных, в буквальном смысле, из чадий ада. Везде, где они появлялись, после них всегда оставалась лишь кровавая каша из врагов королевства. Ведь основным ресурсом этой планеты были готовые всегда бросаться в самую гущу пекла солдат демонов. Вспомнив о них, Айнс невольно поежился, все же этот корпус использовался крайне редко. Как правило, лишь для показательного уничтожения населения. После вырезанного населения целой планеты любое сопротивление от других рас подавлялось как-то само собой, а новые расы в составе королевства тоже очень быстро узнавали о мясниках Крига, как их за глаза называли жители королевства, а вообще это был особый именной корпус. Таких было относительно мало, и стать именным было очень почетно. Для них переставали действовать обычные ограничения по численности и оснащению, они формировались на основе желания и возможности командира корпуса. Также они имели свои планеты-крепости, которые полностью обеспечивали все их потребности, от снаряжения и боеприпасов, до солдат. Но все же, самые сильные из именных были созданы правительством намеренно, чтобы получить эффективный, в определенных ситуациях, инструмент. Кроме этого, наиболее известными были корпус смерти, предназначен для быстрой и эффективной зачистки живых и не очень врагов. Как правило, летают вместе с флотом смерти и выполняют роль его десанта, если нельзя уничтожать саму планету или вражеский флот. Основная база – планета-крепость Зикура, корпус Титаны Азерли, особый корпус, состоящий исключительно из рас гигантов. Каждый солдат высотой в 10 метров и облачен в силовую броню, предназначен для уничтожения городов и сверхтяжелых сил противника. Основная база – планета-крепость Азерли, корпус фантомов, специализированный на разведывательно-диверсионной деятельности корпус, занимается разведкой, контрразведкой, устранением неугодных, надзором за государственными деятелями и чиновниками, диверсионными операциями в тылу противника и т.д. Основная база – корабль-крепость Велизарий, корпус Королевской гвардии, Элитный корпус, предназначенный для защиты королевской семьи и первых лиц государства и особо важных объектов, поголовно состоят из созданных Айнзом разумных, фанатично преданные и имеют огромную продолжительность в жизни, внешне схожи с людьми, но различны на генетическом уровне и поголовно обладают высокоуровневой магией. Основная база – столичная планета Игдрасиль, замок Лимигитон, корпус первопроходцев, основная военная сила исследователей и колонистов. Как правило, первыми вступают в бой с неизвестным противником и обеспечивают безопасность жителям новообразованных колоний Колдовского королевства. Всегда присутствуют на флотах колонизаторов новых секторов и исследовательском флоте, которым управляет сама Акиме. Основная база – исследовательский флот, и это только самые известные в королевстве, а таких еще достаточно много. Когда первые колонии начали приносить ресурсный поток и население, то Айнсы и Фрейяне стали экономить на армии и флоте, в результате это вылилось в могущественнейшую силу в галактике. До недавних времен, сидя в своей каюте на флагманском корабле эскадры, которая отправляется на Корусант, Айнс не мог перестать думать об этом, ведь теперь у Колдовского королевства и Назарика появился новый соперник, причем даже двое. Галактическая республика и отколовшаяся от них конфедерация независимых систем. У обоих огромные территории, армии, флоты и налаженная экономическая система. Однако сейчас они вцепились друг другу в глотки из-за того, что, судя по всему, республика долгое время пробыла в периоде застоя. Это привело к разгулу преступности и коррупции в ней. Как результат противостояния с сепаративно настроенными системами, за которыми стоят мегакорпорации, с которых решили состричь бабла. Вначале они это терпели, благо заработок был приличный и позволял записать это в статью вынужденных расходов. Однако аппетиты центра росли и они откусили слишком много. Как результат взбунтовавшиеся мегакорпорации, поддержавшие их внешние регионы, которые полностью зависели от них, на стороне республики выступали центральные миры и корпорации, которым было выгодно оставить все, как есть. А была простая система: центр закупает за гроши ресурсы и продает окраине продукцию, не позволяя им развивать собственную промышленность и конкурентоспособность. Так центр богатеет и очень медленно расширяется, а края беднеют и очень быстро расширяются. Теория золотого миллиарда 21 века прошлого мира во всей красе. Впрочем, и в 22 веке все было так же, только в масштабах одной планеты и загаженной экологии. Да уж, их политическая арена та еще помойка. В этой мутной водице будет очень сложно ориентироваться. С тяжелым вздохом сказал Айнс и откинулся на кресло, отложив папку с докладом от разведки. Пусть это были лишь поверхностные данные, но уже из этого было понятно, какой клубок придется распутывать. «Да ладно тебе, как будто ты этим будешь заниматься», сказала веселым голосом темная эльфийка, лежащая вверх головой на кровати и читающая что-то. «Ты же сам зарекался копаться во всем этом и передал дела дочери. Она уже не маленькая девочка, справится. В том, что справится, я не сомневаюсь, но сама понимаешь, неспокойно мне как-то. Все же целое галактическое государство со многими миллионами раз. А уж народу там, я даже представить боюсь, сколько их там всего. Да ладно, не сгущай краски. В конце концов, именно для таких случаев мы и готовили королевство. Мы занимаем более 400 секторов и продолжаем колонизацию запределья. Даже если они занимают большую территорию, то сейчас у них гражданская война и побоище галактических масштабов. А это значит разброд и шатание на границах и мощнейшая нагрузка на экономику и социальный сектор. Да и, судя по докладам разведки, магией они пользуются крайне редко и скверно. Одной твоей нежити из загашников королевства хватит на пару десятков корпусов, когда им придется производить своих клонов чуть ли не десятилетиями. Когда Айнс уже хотел что-то возразить, Акиме снова продолжила. Все же, несмотря ни на что, она училась и саморазвивалась, что привело к тому, что она стала одной из умнейших и эрудированнейших разумных королевства. И не надо мне говорить про качество и партийность их выпуска, ты тоже можешь поднимать высокоуровневую нежить. И это я уже молчу обо всех призывателях и приручателях, которые находятся на службе королевства. Так что молчи и составляй мне компанию в отпуске. Без разговоров. Ох, тяжко вздохнув, Айнс встал и лег на диван. Он слишком устал с ней спорить, да и бесполезное это дело. Несмотря на ее возраст, если что-нибудь в голову втемяшится, она это сделает. Ну не ребенок ли? Ладно, не буду особо лезть в их дела, по крайней мере, пока Фрейя справляется сама. Не надо на меня так смотреть, словно я брошу ее. Да если случится что-то такое, то короли духов и высшие силы самой природы покарают ее обидчика. Ты же знаешь, не только за тобой стоит слуга в виде самой смерти. Да все я знаю, просто эх, ты же сама все понимаешь. Да и мое положение тоже обязывает. Все же я уже давно не обычный игрок сотого уровня. Но у меня слишком большая сила, чтобы быть беззаботным. Шутка ли, я могу создавать предметы мирового класса. Да уж, понимаю. Поэтому и не хочу превышать свой предел, иначе я не уверена, что смогу так же, как и ты, отрешиться от мирских забот. Пусть ты и вернул себе человеческую плоть и наслаждаешься ею по полной, но ты же сам себя изолировал в Назарике и занимаешься либо исследованиями, либо стратегиями развития секторов. Я уж думала, ты никогда не вылезешь, поэтому честно удивилась, когда ты решил полететь на столичную планету этих республиканцев. Ну, полагаю, я несколько переборщил с изоляцией, но все равно терять из-за этого голову не стоит. Ну да ладно, давай закроем эту тему и поговорим о том, какие места следует посетить на Корусанте. А что там вообще есть? Уже более заинтересованно начала та и повернулась к Инзу всем телом. Я даже специально не читала доклады разведчиков, чтобы не портить себе сюрприз. Знаю только, что там находится главный храм Ордена Джедаев. Ну, я, честно говоря, тоже не особо в курсе. Я занимался изучением промышленно-исследовательских районов и других полезных мест. Про храм я тоже знаю, но про него информации мало. Однако мы летим как VIP-гости из королевства и, смотря на твою кислую мину, скажу сразу, мы не участвуем в дипломатических переговорах. Мы гости и можем делать что хотим, так что выберем себе экскурсовода, и пусть гоняет по достопримечательностям своей планеты. Однако думаю, они будут только на верхних уровнях. Верхних уровнях, а чем это ты? Ты не в курсе? Удивленно перевел на нее взгляд Аинс и похлопал глазами. Ладно, прилетим, сама поймешь. Кстати, у меня к тебе один вопрос. Какой? Ты в курсе, что берешь свою дочь с собой в эту поездку, как ты выразилась, в отпуск? От этих слов Акими подавилась печеньем, которое начала поглощать после чтения. Эй, не сори на моей кровати, пусть ее и уберут горничные, но это же не культурно. Да хрен с ней, с твоей кроватью, что ты там про мою дочь сказал? Мгновенно взметнулась та, как только откашлялась. Акими, несмотря на уже солидный возраст, всего 200 лет назад начало отношения. Почему они протекали очень медленно и постепенно, Аинс, да и сама Акими, не знали. Основное предположение было в ее расе перворожденного темного эльфа. Эльфы все же очень деликатны с подобными вопросами и подходят к ним крайне осторожно и постепенно. Как результат, она почти 120 лет просто встречалась со своим парнем. Тот, конечно, сначала ничего не знал о ней, и сама Акими не торопилась рассказывать своему будущему мужу об, так сказать, своем положении. Однако его родители разрушили эту идиллию. Они были из стариков и чтили традицию чистоты крови, в результате чего наехали по этому поводу на нее. Акими взбесилась, использовала силы и раскрыла, кто она такая на самом деле. Результат был закономерен. Парень с разрывом шаблона, родители, чуть не помиревшие от сердечного приступа, целый разрушенный городской квартал и ржущий в припадочном приступе от выходки подруги Аинс. Справедливости ради стоит отметить, что держалась она стойко и долго, а весь ущерб оплатила из личных сбережений. Ну а как итог совместной жизни в браке стала их дочь Амая. Красивая молодая эльфийка с шилом в одном месте. Невысокая, с чуть смугловатой кожей, глаза светло-голубого цвета и белые волосы. Очень красивая и улыбчивая, любит активные игры и рисование. Как ей удается это совмещать, так и остается загадкой. Над своей дочерью Акими трясется как дракон над яйцами, если не сильнее. Стоит ей попасться на глаза матери при выполнении маломальски опасного, в большинстве случаев нет, дела, как она все делает за нее. Ее гиперопекунство сильно раздражает Амаю, из-за чего они иногда ссорятся, но всегда мирятся, так как очень любят друг друга. Бывали даже случаи, когда она сбегала к самому Аинзу и просила убежища. Он кивал и оставлял ее в Назарике на пару дней. Естественно, Акими прекрасно знала об этом, но ничего поделать не могла. Места безопаснее, чем Назарик, особенно для дочери высшего существа, она просто не знала и не могла придумать. По истечению пары дней Аинс возвращал ее Акими, и они вместе что-нибудь делали. «Эй, что ты сказал про Амаю? Говори давай!» Возмущенно кричал Акими, на что Аинс показательно закрыл ладонями уши. «Не кричи так, ты мне барабанные перепонки порвешь. А что касается твоей дочери, то она тоже здесь, на корабле. Но как, я больше чем уверена, что никто из экипажа никогда не посмел бы скрывать от меня ее присутствие. Начала она снова кричать, но внезапно осознав, начала сбавлять обороты и с подозрением осматривать Инза. Почти никогда. Да, это я ее провел на корабль. От подобного заявления эльфийка чуть не задохнулась от возмущения, но, глубоко вздохнув несколько раз, успокоилась и выжидающе посмотрела на старого друга. Она уже взрослая, и в обмен на ее обещание слушаться и далеко от нас не отходить, я пообещал взять ее с собой. Айнс, мы с тобой старые друзья, но, тем не менее, зачем ты это сделал? Я не верю, что это было просто удовлетворение ее желания. Заговорила она спокойным, но очень жестким голосом. Атмосфера в мгновение потяжелела. Подумай, прежде чем ответить. В зависимости от твоего ответа, мы можем поссориться. Очень сильно поссориться. Оха! Тяжело вздохнув из-за наступившей атмосферы, Айнс продолжил. Он знал, что этот разговор необходим, но какой же он все-таки сложный. Твоей дочери уже 81 год, однако ты до сих пор бегаешь за ней и подтираешь. Предупреждая твое возмущение, скажу, я знаю, что она еще ребенок, но она не младенец. Через каких-то пару десятилетий, она уже станет взрослой молодой девушкой. Твое поведение приведет к плохим последствиям, как для нее, так и для тебя. Поэтому с этого момента ты дашь ей больше свободы и меньше будешь за ней бегать. Это и есть твоя причина. Увидев кивок со стороны Айнза, Акими прекратила хмуриться, но недовольство на лице буквально читалось. Я понимаю, о чем ты говоришь, но все равно, я беспокоюсь. Казалось, только вчера она была такой малюткой, а сейчас... Нет, ты все же прав. Спасибо, что подтолкнул меня к тому, чтобы я приняла решение. Но все равно, этот полет слишком опасен. Это не Игдрасиль, не пространство королевства и даже не запределье. Ты гарантируешь мне ее безопасность? Эти слова были сказаны таким холодным тоном, словно вся комната перенеслась на ледяную пустошь. Таким тоном Акими говорила очень редко, в него она вкладывала всю свою силу и непроизвольно активировала пассивные ауры и усиления. Следующая ступень — это начало боя. Если она становилась такой, то значит готова сражаться насмерть. Да, клянусь именем Айнса Улгаун, даже волос не упадет с ее головы, покуда она под моей опекой. А если кто посмеет нанести ей вред, то познает отчаяние. На этих словах Айнс тоже выпустил свою силу и ауры, от которых даже Акими передернула, и та тяжело задышала, не в силах вздохнуть. Подобного Айнс позволял себе очень редко и быстро вернул силу в себя, а под конец добавил расслабленным тоном, который мгновенно разрушил всю атмосферу. Она ведь моя племянница в конце концов. Да уж, почему-то мне кажется, что мы и вправду породнились. С легкой усмешкой и доброй иронией в голосе, проговорила эльфийка. Мы последние из игроков, кто пришел в этот мир. Мы обязаны держаться вместе, иначе все будет просто напрасно. Это правда, но все же думать, что мы одни в этой вселенной, как-то уж слишком грустно. Мы не одни. У нас есть местные расы, Нипы-Назарика, наши дети в конце-то концов. Мы построили мир, который принесет им и их потомкам счастье, даже если мы никогда не сможем вернуться. Кстати, как там мой проект? А то я последний раз его проверял лет 150 назад. Сколько кораблей уже построено? А, ты об этом? Да уж, задачку ты, конечно, подкинула. Ничего не скажешь. Шутка ли, 80% призматической руды из запасов Назарика было потрачено на закладку твоих кораблей. Я, знаешь ли, до сих пор пытаюсь восстановить запасы и пока смог это сделать лишь наполовину. А ведь я почти 200 лет беспрерывно создавал этот неприкосновенный запас. И вот тут ты такая приходишь и говоришь, раскрывай закрома. Ладно тебе, хорош бухтить. Это все ведь на благое дело пошло. А так хранилась бы она в Назарике и пылилась без надобности. Так что там с проектом-то? 20 уже достроили и оборудуют внутренности кораблей. Еще 22 на стадии строительства корпуса от 70 до 85% готовности. Думаю, примерно через 50 лет наши монстры будут готовы. Черт, я даже представить их себе боюсь. А с чего это вдруг мои красавцы нашими стали? Игриво и наигранно возмутилась его собеседница, на что Айнс лишь вздохнул. Мои лучшие ученые еще почти 20 лет дорабатывали твои наброски чертежей, да и даже не считая призматических руд, я из бюджета страны на твой проект столько денег выделил, что можно было под завязку застроить пару десятков секторов. Ты хоть знаешь, чего мне стоило выбить эту сумму у Фрей? Да она с меня чуть кожу живьем не содрала, пытаясь допытаться, на кой черт мне такая хреново туча денег, и куда я увожу такую же кучу рабочих рук и ученых. Да она там почти 3 года балансировала на грани экономического кризиса. Из-за этого пришлось даже финансовые реформы проводить и заменять деньги. Ой да ладно, ситуация была такая, что кризис бы настал все равно, только лет через 30 и менее масштабный. Так что я только выступила катализатором процесса, ускоряя его. Да и тот факт, что денег стало не хватать в среднем звене, но переизбыток в производстве только укрепил новую валюту, которую Фрея так удачно и выпустила. Тем более, что с увеличением нашей экспансии в космос цены на золото и другие драгоценные металлы начало падать. Так что переход на денежные чипы и валюту на основе искусственно выращенных кристаллов только пошла на пользу стране. ПФР, понабралась умных слов и теперь сыпишь ими как можешь. Хоть бы стыдно было, что почти 3 года казначейства на ушах стояло из-за тебя. Доколониальный кризис начала космической эпохи и то прошел мягче, чем твоя выходка. Ладно, давай не будем об этом. Спорить еще долго будем, а толку ноль, да и нервы потратим почем зря. Ладно, оха, ладно, ты права. Короче, примерно через год начнет ходовые испытания наш первенец. Думаю, за это время мы уже соберем технологии новых государств в галактике и усилим его. Так что еще лет 5 и можно отправлять его в первое плавание. Даже не верится, что он наконец готов. Теперь у нас появится новая надежда и путеводная звезда в поисках. Ты все еще не оставила мечты о доме? Я понимаю, дом это дом. Но земля загажена и испорчена, а если учесть сколько лет прошло, даже если мы вернемся, то кем мы будем? Наше место здесь. Не начинай старую песню, я никогда не оставлю попыток найти дорогу назад. Пусть ты и прав, пусть там нас ничего не ждет, пусть это всего лишь пыльный шарик в бесконечности космоса, пусть Игдрасиль стал нам домом, но мы можем вернуть Землю людям, нашим потомкам. Они вновь увидят голубое небо, без радиоактивных пустошей и кислотных дождей. Ради этого я готова искать путь всю жизнь, и проект Ковчег – лишь первый шаг на моем пути. Хорошо, надеюсь, мы и вправду сможем исполнить твою мечту. Это было бы замечательно. Проект Ковчег. Название проекта. Ковчег. Цель. Создать корабли-исследователи для путешествий между галактиками. Обнаружение планеты под кодовым названием Земля. Размер корабля. Длина. 210 км. Ширина. 85 км. В самом широком месте. Высота. 115 км. В самом высоком месте. Оружейные системы корабля. Сверхтяжелые орудия. 42 батареи. Тяжелые орудия. 210 батарей. Орудия промежуточного калибра. 110 батарей. Парализаторы. 80 батарей. Орудия ПВО и ПКО. 420 батарей. Ракетно-торпедные аппараты. 80 установок. Численность экипажа. 500 человек. Контрабордажная группа. 60 человек. Десантная группа. 200 человек. Колонисты в стазисе. 1500 человек. Внутренние системы. Магические щиты. 1250 генераторов. Главные двигатели. 12 турбин. Вспомогательные двигатели. 45 турбин. Радар. 2 антенны радарного комплекса «Прометей». Пространственный двигатель. 3 установки. Производственные системы. Способен производить корабли класса «Тяжелый крейсер» и ниже. Полного запаса материалов достаточно для строительства 42 тяжелых крейсеров, 21 легкого крейсера, 13 фрегатов и 5 корветов. Заложено кораблей проекта. 42. Стоимость кораблей проекта не поддается точному исчислению по причине долгосрочности проекта. Инициатор проекта – Владычица Акиме. Спонсор проекта – Владыка Аинсаулгаун. Уровень секретности – Высший. Корусант. Примечание к части. Эта глава будет вам в качестве новогоднего подарка. Возможно, последняя продав в этом году, у меня сессия, но не буду томить подробностями, читайте и наслаждайтесь. Владыка Аинс, владычица Акиме, встав на одно колено, произнес капитан флагманского дредноута эскадры, которая готовилась отправиться в пространство республики. Увидев величественный кивок со стороны Аинза, он продолжил. «Я привел ее светлость, как вы и приказали». После этих слов в каюту зашла молодая эльфийка с небесно-голубыми глазами. При виде чуть улыбающегося лица Аинза она улыбнулась и направилась к нему. Однако заметив, что такой же доброй улыбкой, по крайней мере, ее обладательница думала, что доброй ее встретила вторая присутствовавшая здесь персона, Акиме. Сначала на лице юной представительницы эльфийского народа появилось непонимание, но оно мгновенно сменилось ужасом осознания, когда заговорил Айнс. Его ровный бас был холодно отстраненным, что лишь еще сильнее напугало юную девочку. «Спасибо, адмирал. Капитан корабля также являлся командующим всей эскадры. Вы свободны. Сообщите, когда мы прибудем к месту назначения. Слушаюсь». С этими словами он покинул помещение с явным облегчением от того, что смог выбраться целым. Лишь после того, как он вышел и отошел от каюты владык на достаточное расстояние, он позволил себе выдохнуть и едва слышно прошептать: «Староват я для подобного, староват». В самой же обители владык воцарилась тишина и напряженная атмосфера. Было такое ощущение, что можно воздух ножом резать. Акими смотрела на дочь плотоядными глазами, в мыслях придумывая страшную кару. Амая напрягала все свои извилины для того, чтобы придумать план по избеганию этой самой кары. Айнс просто стоял и улыбался, внутренне кувыркаясь со смеху. Однако за счет богатого опыта и более чем полувековой практики, ни один мускул на его лице не дрогнул. «Дядя Айнс, матушка», сделав лучший реверанс, на какой вообще была способна, поприветствовала та свою семью и продолжила: «Вы звали меня? Да, твоей матери есть, что тебе сказать». Эти слова прозвучали для нее словно приговор, особенно если учесть, кто именно их сказал, ибо он единственный во всей галактике, кто мог пойти поперек слов ее матери. «Да, есть. А Майя, ты?» Во время этой короткой паузы она уже приготовилась к самым страшным видам наказания, но дальнейшего развития событий даже представить не могла. «Отправляешься с нами на Корусант, естественно, при условии, что будешь слушаться и вести себя подобающе. Мы летим туда как монаршая семья, мы – лицо всего колдовского королевства. Ты поняла? Спасибо, спасибо, спасибо», – только и смогла кричать та, бросаясь обнимать мать. В этот момент Акими искренне улыбнулась и потрепала ее по голове. Для нее не было большего счастья, чем видеть улыбку дочери. «Я все-все-все поняла. Вот и хорошо, тогда вопрос решен». Этими словами Айнс привлек их внимание и начал инструктировать. «На планете ведите себя спокойно и мирно. Магию постарайтесь не применять, а если применять, то ограничьтесь третьим рангом. И самое главное, не ищите себе приключения на одно место. Это касается вас обеих. За кого ты меня принимаешь?» Самоуверенно фыркнув, Акими развернулась в полоборота и задрала нос, выпячивая грудь. На это действие Айнс посмотрел взглядом милосердного сочувствия и отвернулся от нее. Заметив подобную реакцию, Акими изменилась в лице, мгновенно став разозленной, а на ее лбу вздулась вена. Стоит ли говорить, что подобное поведение не сулило Айнзу ничего хорошего? «Ты что-то хотел сказать?» — спросила Акими, по-доброму улыбаясь. Однако от этой улыбки несло жаждой крови, из-за которой Амаю передернула. «Да нет, ничего», — совершенно спокойно ответил Айнс и вновь обвел подругу взглядом. Посмотрев так пару секунд, он лишь с легкой грустью добавил: «Мне правда жаль, что они не растут». От подобного заявления Акими все так же улыбалась, только теперь из уголка ее рта шла кровь от надкусанной губы. На голове вздулись еще несколько вен, а правый глаз начал непроизвольно дергаться. Простояв в полном молчании еще несколько мгновений, она заговорила: «Амая, солнышко, пойди погуляй». Было такое ощущение, что от нее порывами расходится ледяной ветер. «Нам с дядей Айнзом есть что обсудить». Та, быстро поняв, что не хочет лишний раз тут задерживаться, кивнула и ушла. Мысленно извинившись перед Айнзом, она направилась в сторону мостика, чтобы понаблюдать за бесконечным космическим пространством. Когда она отошла подальше от закрывшейся двери, то услышала краем уха страшные звуки. Ее реакцией была лишь прибавленная скорость шага и параллельно отсылаемое капитану корабля сообщение: «Владык, не беспокоить, если жить охота. Корусант». Сейчас она, молодая твилечка из дипломатического корпуса Сената Республики, стояла и ждала вип-гостей из новооткрытого космического государства, колдовского королевства. Как ей объяснило начальство, приезжающими являются члены королевской семьи этого государства. Сами они не будут принимать участие в дипломатических переговорах, но ей непрозрачно намекнули, что их мнение очень важно. Да и сама она прекрасно понимала, что мнение членов монаршей семьи, в которой был прошлый король, между прочим, может принести огромную пользу как отдельным мирам, так и всей республике в целом. Именно ей, Интери, выпала честь показать, что республика не просто сборище разных рас, а большая и дружная семья. Тот факт, что у этой большой семьи все друг другу цепляются в глотки ради собственной выгоды, она предпочитала игнорировать. А пока Интерия стояла и раздумывала над линией своего поведения перед высокими гостями и повторяла исторические справки тех мест, что подготовили для ее экскурсии, возле нее стояли элитные клоны команды с несколькими джедаями. Они ждали не просто гостей, а монаршую семью, от еще неизведанного государства из диких регионов. Причем не просто аборигенов, которые только что огонь открыли, а мощнейшую галактическую империю с невероятно могущественной армией и флотом. Возле самой посланницы Сената стояла Дипа Биллаба, она была отправлена храмом джедаев в качестве главного дипломата. Под ее началом были трое рыцарей-джедаев и взвод эрк-клонов, составляющие охрану высоких особ. Несмотря на то, что наличие такого количества солдат-джедаев считали лишним, Интерия прекрасно понимала, что это еще мало для таких гостей. Хотя если учесть, что они более чем вероятно тоже прибудут с охраной, то все должно быть хорошо. Они уже несколько часов ждут их, но вот, наконец, подлетает их корабль. И когда они увидели поближе этот межзвездный корабль, то пришли в легкий шок, а джедаи в ужас. Этот корабль был пугающим, а весь его корпус был покрыт непонятными узорами и рунами, но пугало в нем не это, а его аура. Она была тяжелой и гнетущей, словно что-то давило на психику. Это не было что-то серьезное, но собрать мысли вместе и на чем-то сосредоточиться было очень сложно. Клоны и Интерия сочли это за собственное воображение, однако не джедаи. Для них это было не просто порождение подсознания, а силовое воздействие. Легкое, едва касающееся сознания. Оно просто заставляло человека волноваться, подобное мог сделать даже Юнлинг, если постарается. Но тот факт, что это силовое воздействие исходило от корабля, говорит о том, что на нем есть мощный артефакт. Нет, сам этот корабль был гигантским артефактом. Как подобное было возможным, никто не знал, но сам факт отрицать было бесполезно. Лишь мастер Биллаба тяжело думала над тем, сколько сил нужно потратить, чтобы весь такой корабль модифицировать с помощью силовой ковки. А в том, что это так, она даже не сомневалась. Другой причины подобного влияния она просто не могла найти. Когда же он уже садился на заготовленную заранее посадочную зону, все оставили предыдущие мысли и сконцентрировались. Первый же разумный, который вышел из этого корабля, вновь поразил присутствующих. Его внешний вид был внушающим и величественным. Первым, кто сошел на поверхность столицы республики, был большой гуманоидный разумный. У него была белоснежная броня с синими узорами, а за спиной были сложены белоснежные крылья. В руках он держал булаву, которая была сделана из гигантского неизвестного кристалла. Он осмотрел сначала посланницу Сената, а после перевел взгляд на клонов с джедаями. После недолгого осмотра громко произнес, причем, что самое странное, на родном языке каждого из присутствующих, что, мягко говоря, удивило присутствующих. «Все чисто, можно выходить, Ваше Величество». Его громогласный голос вывел всех из оцепенения и заставил быстро соображать, что сейчас происходит. После слов здоровяка начали выходить и остальные пассажиры корабля, хотя, судя по их внешнему виду, их скорее можно причислить к охране. Первые были одеты в полностью закрытую броню, похожу на оную у республиканских клонов, только шлем отличался. У них был белый шлем, как и вся их броня, но с одной прорезью для линзы, которая светилась угрожающим красным светом. А носили они какую-то тяжелую штурмовую винтовку, или по крайней мере ее так классифицировали клоны. На груди красовался герб королевства. Их было всего 40 и сразу, как только они вышли, то заняли круговую оборону. Клоны на данное действие одобрительно кивнули, признавая в них как минимум своих собратьев по профессии. «Чисто», — проговорил один из них, изучающий окружение через снайперский прицел. «Чисто», — подтвердил другой и, быстро кивнув остальным, продолжил. «Сектор чист, можно выдвигаться». После этих слов солдаты быстро встали как почетный караул, кладя приклады винтовок на землю, и вытянулись по струнке. Крылатый же гигант молча встал в начало их строя и тоже вытянулся, ожидая выхода высоких особ. Вторыми вышли высокие гуманоидные существа. На них были надеты уже куда более искусные и утонченные золотые доспехи в древнем стиле. Однако опытный глаз мог легко распознать в них боевое облачение, а не парадную форму. Из оружия они несли башенные щиты и копья, на концах которых было некое стрелковое оружие, а его штык использовался как наконечник копья. Всего их было шестеро. Они вышли и встали впереди строя из охранников. Было сразу понятно, Их статус и положение куда выше. Единственным выбивающимся из общей картины был ящероподобный гуманоид с толстым хвостом и вытянутой мордой. Он единственный, кто не носил лицевую бронепластину шлема, которая явно была съемной. Его оружие также отличалось. Он носил величественный двуручный меч с красными прожилками на лезвии. А вот третья группа состояла из четверых разумных. Первый вышел весьма красивый человек среднего возраста, лет 25 максимум. Его черные волосы хорошо гармонировали с красными глазами. Он был в черно-красной мантии, под стать внешности, а на поясе красовался весьма скромный меч, если его сравнивать с тем, что носил ящер. Конечно же, вероятнее всего это просто декоративный атрибут образа, или что-то в этом роде. Вторая же вышедшая персона была красивой женщиной с заостренными ушками. Вероятнее всего, некий аналог расы Сефи в их пространстве. Она была одета в рубашку и штаны, которые позволяли легко и свободно двигаться. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, даже невооруженным взглядом простого обывателя видно, что это одежда высшего класса. Материал, цвет, стиль и многое другое были идеально подогнаны под ее внешность и фигуру. На поясе у нее также был какой-то странный складной предмет. Третьей была очень красивая девочка с белыми волосами и голубовато-зелеными глазами. Она была одета в свободную юбочку и майку с гербом колдовского королевства, заканчивала же ее образ синяя курточка, которую та не застегивала. Ее ослепительная улыбка в будущем разобьет множество мужских сердец. Последний гость был очень страшным разумным. Высокий, из головы растут два устрашающих рога. От него в буквальном смысле веяло жаждой крови и резни. Можно было его описать двумя словами: проклятый рыцарь. Он был в черных доспехах с красными, словно кровяные сосуды, узорами. Его глаза, светящиеся кровавым цветом, завораживали. Казалось даже, что они сверкают. И вот раздвигаются охранники, и юная твилечка приступила к своим непосредственным обязанностям. Приветствовать прилетевших из неизведанных регионов VIP-гостей, которые в будущем должны были стать не только союзниками, но и частью республики. Приветствую на Корусанте, дорогие гости колдовского королевства. С глубоким уважительным поклоном сказала Интерия и, выждав несколько секунд, подняла голову. Меня зовут Интерия, и я буду сегодня вашим гидом на прогулке по Корусанту. Надеюсь, вам понравится столичная планета республики. И я приветствую вас, уважаемая Интерия. Я тоже надеюсь, что ваша столица сможет оправдать возложенные на нее высокие ожидания. После сказанных Аинзом слов, у него словно вспыхнули глаза. По крайней мере, так показалось самой посланнице Сената. Непременно, ваше величество, позвольте представить мою коллегу, посланную советом ордена джедаев, мастера джедая Дипу Биллабу. На эти слова мастер вышла вперед и тоже уважительно поклонилась высоким особам. Она уже была осведомлена, что правящая династия королевства была невероятно сильными и одаренными, поэтому смогла сдержаться. От девочки веяло просто непомерной силой, словно она сейчас стоит рядом с юным Скайуокером, у которого на спине еще и сидит магистр Йода. Другие присутствующие были намного слабее, но тем не менее. Все воины в белой броне были примерно на уровне старших юнлингов или молодых падаванов, не больше. Воины в золотой броне уже ощущаются как магистры, к тому же эти рыцари оснащены очень мощными артефактами силы. Они были и у воинов в белой броне, но гораздо слабее. Последний же, от него по ее спине скатывались ледяные капли пота. Было такое ощущение, что перед ней стоит целый храм ситхов, причем со всеми его обитателями. Словно волнами вокруг него витают эмоции страха, ненависти, боли и многих других. Даже находиться с ним рядом и держать лицо было очень сложно. Лишь огромными усилиями силы воли она сама и трое ее сопровождающих удержались от враждебных действий. Таким образом была подтверждена самая страшная новость. В королевстве, в том числе в высших эшелонах власти, было много последователей темной стороны, и если раньше это оправдывалось неопытностью падавана, отправленного как телохранитель посла, то теперь тщетные надежды рассыпались. Однако было еще кое-что странное: старшие представители королевского рода, в них не чувствовалось силы, совсем, их словно бы не существовало в этой реальности. Подобного просто не может быть, а это может означать только одно: они скрывают свою связь с силой, причем скрывают ее столь хорошо, что их чувствительность не то что невозможно обнаружить, их самих невозможно отыскать в силе. Это о многом говорит, об очень многом. Я мастер Биллаба, посланник ордена джедаев и ваш провожатый по этому миру. Надеюсь, вам понравится пребывание здесь». После этих слов Аин кивнул, и все направились к уже ждущим их аэрокарам. «Надеюсь, все будет хорошо. Многие невинные пострадают, если спровоцировать этого монстра», — думала про себя Биллаба, смотря с опаской на Архаона. Первым местом, предназначенным для посещения высоких особ, была площадь республики в сенатском квартале и здание самого сената. Величественные статуи канцлеров и героев прошлого стоят на страже будущего галактики, а мудрые сенаторы ведут народы республики в еще более великое будущее. Однако, королевскую чету не то чтобы очень захватывало это место. Бывший король осматривался с интересом искушенного ценителя, при этом задавая весьма интересные и сложные вопросы об истории и обществе. Но при этом было видно, что это всего лишь интерес к чему-то новому, ничего больше. Его спутница, леди Акиме, вела себя примерно так же, только при этом не стеснялась показывать скуку в ряде моментов. А вот самая младшая из присутствующих здесь откровенно скучала и больше любовалась пейзажем большого города сенатского квартала и рассматривала с интересом космические корабли, которые были видны в стратосфере. Остальные присутствующие ничего особого не выражали. Архаон, который был главой стражи в этой поездке, тихо и с безучастием наблюдал. Но при этом было легко заметить, что при любой, даже самой малой опасности, он готов броситься в бой с любым противником. Примерно то же ощущение исходило и от остальных охранников. Следующей остановкой, после проведенной по пути экскурсии, разумеется, стал музей вымерших животных и растений. Один из самых знаменитых музеев галактики, где можно встретить то, что вымерло тысячи, а то и миллионы лет назад. Технологии позволяли передать всю суть животного или растения. Без преувеличения можно сказать, что более точно это могли передать лишь живые представители вымерших видов. Вот это место уже произвело куда большее впечатление и эффект. Акиме и Амая с удивлением и страстью рассматривали экспонаты и интересовались подробностями. Сам же Аин вел себя холодно сдержанно, что неудивительно, учитывая его положение и то, кем он является. Экскурсия продолжалась. Переговоры. Пока же Аин с Акиме и остальными наслаждались достопримечательностями Корусанта, основная посольская миссия прибыла на переговоры с Сенатом. Они проходили в закрытом режиме и присутствовали верховный канцлер со стороны республики и дипломат из королевства. Со стороны королевства была молодая человеческая девушка с белыми, слегка отдающими серым, цветом волос и утонченными чертами лица. Это была Найтингейл Каллада, наследница древней и уважаемой дворянской семьи колдовского королевства, которая уходит корнями еще к началу второй эпохи. Со стороны же республики присутствовал лично верховный канцлер Палпатин. Изначально планировалось участие ряда сенаторов, но по итогу от этого отказались. Благодаря закулисной игре Шиф смог обосновать себя как козла отпущения, который будет вести переговоры от имени республики один, потому что остальные просто побоялись взять на себя ответственность. Старому ситху была выгодна такая позиция, поскольку ему никто не сможет помешать в данном случае. Если он добьется успехов, то лично он и так получит дополнительный авторитет не только в республике, но и в королевстве. Если же он не сможет добиться минимума, в чем он сомневался, то уже был готов план того, как переложить ответственность со своих плеч на чужие. Однако он не позволял себе расслабиться ни на секунду. Он больше всех остальных понимал, с кем именно столкнулась галактика. Могущественная космическая империя, что не уступает по размаху империи ситхов прошлого. Да и стиль правления был довольно похожим, разве что без религиозного фанатизма. В отличие от многих других ситхов, Палпатин был более разносторонним и считал путь Бейна лишь необходимой мерой и не делал из него культа. Он планировал возродить империю ситхов в ее первозданной силе, но без слабости в виде грызущихся за власть рыцарей ордена. План был прост и лаконичен, как и все гениальные. Шиф собирался взять все лучшие от различных учений ситхов и даже джедаев, ведь как бы он к ним ни относился, но он был прагматиком и реалистом, который признавал некоторую их эффективность в определенной сфере. А сам план состоял в воссоздании империи ситхов, но лишь с двумя истинными ситхами, учителем и учеником. Все остальные — это никак не ситхи, лишь адепты темной стороны, расходный материал, который можно выбросить в топку своих великих планов. Ведь старый ситх не был идиотом и ни за что бы не отказался от солдат одаренных, пусть они бы и не были столь хорошо обучены, как ситхи или джедаи. В королевстве же, по его скудным разведывательным данным, была абсолютная монархия, а вся высшая власть была у могущественных одаренных, что в принципе и не удивительно, если учесть то, что это была за страна. Все достижения там строились на силе и ее адептах разной степени обученности, от совершенно необученных, действующих на инстинктивном уровне, до великих мастеров эпохи еще до раскола ордена джедай. Найтингейл тоже была напряжена будущими переговорами, начиная от того, что это первое государство, которое могло хоть как-то противостоять королевству и заканчивая его банальным размером. Оно было едва ли не больше, чем колдовское королевство. А если к этому еще прибавить конфедерацию независимых систем, которые, по факту, являются сепаратистами республики, то и того больше. Она прекрасно понимала, что даже с учетом военных действий у них был огромный перевес в ресурсах и живой силе. Если республика не могла победить военным путем, то сделала бы это экономическим. Добывающие и производственные мощности этого поистине галактического государства огромны, даже не учитывая абсолютно неразвитые, но пригодные для колонизации миры. С населением все тоже было так же. По самым скромным подсчетам республику населяли несколько квинтиллионов разумных, минимум. А квинтиллион – это число с 18 нулями на конце. Миллионы населенных планет и еще миллиарды неосвоенных территорий были на стороне республики. Но и это было не все. У них было также так называемое «внешнее кольцо» – самые приграничные регионы, которые меньше всего освоены. Если республиканцы смогут их освоить, то их экономический и численный потенциал можно смело помножить на несколько сотен, если не тысяч. В данных условиях даже хорошо, что они ведут активную гражданскую войну, к которой ни одна сторона не была готова, что очень хорошо. Такими темпами, учитывая все траты и просто невероятный уровень коррумпированности республики, ее хватит еще примерно на 4, максимум 5 лет войны. Дальше пойдет серия мощнейших кризисов и внутренних конфликтов, которые, скорее всего, похоронит республику. Чтобы вывести подобное государство из подобного положения, нужен будет гению власти и титанический труд с удачей. Однако размышления закончились и начался сам процесс переговоров. Он оказался ожидаемо тяжелым для обеих сторон. Шиф активно играл и пытался всеми правдами, неправдами и откровенным враньем заманить королевство в конфликт республики и КНС ради исполнения своих планов. Найтингейл же в свою очередь делала все, чтобы это предотвратить. Она прекрасно понимала, или так думала, зачем канцлеру подобное. Однако тут было скрыто множество возможностей для королевства, начиная от тайных военных соглашений и заканчивая банальным шантажом обеих сторон. Все, чего смогли добиться по итогам почти 7 часов беспрерывного пения друг другу дифирамбов политиков, было компромиссом. Колдовское королевство получает во владение систему Кхарнас и выход на рынок республики. Республика же получает торговую площадку с королевством во всей той же системе Кхарнас и пакта ненападений. Также были подписаны секретные соглашения о военном и мирном сотрудничестве в разных сферах. Королевство получило свое ложе в Сенате, что позволило им иметь свое представительство в республике и влиять на ее политику, а сама республика получила посольство в королевстве как равноправное государство, что в условиях колдовского королевства было весьма щедро, если не сказать больше. Именно так и закончился первый раунд закрытых переговоров. Впереди были сложные открытые дебаты с сенаторами на тему торговли и того, что тот или иной субъект республики может получить и дать. В этих спорах и пересудах, едва не переходящих в драку, которые дипломатично были названы открытыми переговорами с представителями правительства и бизнеса колдовского королевства, и прошли следующие несколько дней. Храм джедаев. Это было воистину огромное и величественное здание. 4 боковых и 1 центральная башни стремились ввысь, словно пронзая сами небеса. Именно здесь располагалась главная база и цитадель ордена джедаев, который обладал поистине галактическим влиянием. Но поражало не только это. Весь храм был построен поверх высочайшей горы планеты, которую современные ее обитатели называют Корусант. Это было особое место силы, одна из артерий, по которой разливалась магическая энергия не только всей планеты, но и всей этой галактики. Он был построен с невероятным мастерством, и сквозь сами его стены все проходило и оседало легкой дымкой. Тот, кто стоял у истоков его строительства, был истинным гением. Подобное повторить будет невероятно сложно даже для Инзы и королевства. Это место служило не только крепостью и домом для джедаев, но еще и маяком. Весь храм был, по сути, гигантской антенной, которую могли почувствовать маги на огромных, даже по космическим меркам, расстояниях. В королевстве это место не обнаружили лишь потому, что там огромное число мест с большой концентрацией магической энергии, которые были обустроены и использованы, да и самих магов было на порядок больше.